Люб и ее окружение. Муза русского авангарда. Стояли последние дни августа 1971 года. Погожим летним вечером мы, молодожены, усиленные Исидором Владимировичем Штоком, вышли на прогулку по Переделкину. Пройдя почти всю аллею, мимо дач Федина и Пастернака, около трансформаторной будки, называемой местными жителями «Башней Тамары», в честь Тамары Владимировны Ивановой, мы замедлили шаг. Примечание. Вдова писателя Всеволода Иванова и мама известного ученого, лингвиста и антрополога Вячеслава Иванова. Комы. Конец примечания. Шток раскланялся с пожилой парой, неспешно двигавшейся навстречу, и, остановившись, представил меня им. Вот, прошу любить и жаловать. Ваш новый сосед, мой зять Межуев. Старушка в ярком платке синего цвета в белых горошинах и накидке ненашенской красоты протянула руку и внятно произнесла: «А я Лилия Юрьевна Брик». Так началась одна из самых ярких страниц в моей жизни. Она продолжалась благодаря Василию Абгаровичу Катаняну, когда тот стал волею судьбы вдовцом и душеприказчиком Лилии Юрьевны, затем его сыну Василию Васильевичу, и по сей день длится с помощью любимой всей нашей семьей Инны Генс Катанян. Если попытаться понять, каким основным качеством обладала Лилия Юрьевна Брик, легендарная, умная, поразительно яркая во всем, хрупкая, небольшого роста женщина, муза и любовь Маяковского, то, на мой взгляд, это удивительный магнетизм ее обаяния. К слову, обаяние можно подобрать несколько синонимов: притягательность, неотразимость, харизма, изюминка. Любой человек, которого она одаривала вниманием, привечала, мечтал увидеть ее еще раз, понравиться ей, сделать для нее что-нибудь. В ней полностью отсутствовала наигранность. Она все отношения выстраивала абсолютно естественно, максимально доброжелательно, если, конечно, этого хотела. Когда я ей сказал как-то раз, вполне заслуженно, о ее удивительной доброте, то она возразила: «Доброта обязана идти от сердца, а у меня, Женечка, все идет от рассудка». В результате нашего знакомства на Переделкинской аллее мы с Ириной неожиданно для себя стали близкими друзьями Лилии Юрьевны и Василия Абгаровича. Мы часто бывали в гостеприимном и изысканном московском доме на Кутузовском проспекте, поражаясь кругом интересов и людьми, гостившими в этом удивительном доме. Делая все, чтобы приглашенным было интересно общаться друг с другом, Лилия Юрьевна непостижимым образом с удивительной легкостью достигала интеллектуальной атмосферы, царившей за столом, незаметно подбирая темы бесед. Вся обстановка в доме рождала стиль, присущий только ей. Роберт Форд, посол Канады и дуаен дипломатического корпуса, с обаятельной супругой, главный режиссер театра сатиры Валентин Плучик, актриса Алла Демидова, Константин Симонов, переводчица Рита Райт, литературовед Бенгт Янгфельд, галерист из Берлина Натан Федоровский, математик и лингвист профессор Владимир Успенский, режиссеры Эльдар Рязанов и Сергей Параджанов, артист Федор Чеханков, поэт Андрей Вознесенский — вот неполный перечень блестящих людей, с которыми нам доводилось регулярно встречаться в уютной квартирке на Кутузовском. Собираюсь лететь в Париж. Не в командировку, а по липовому приглашению. Женечка, вот возьмите, написал для вас несколько рекомендательных записочек. И как по мановению волшебной палочки Незнайки, для меня открываются двери квартиры Франсуа Мари Банье, писателя, фотографа, художника, ближайшего друга Ива Сен-Лорана. Надо заметить, что Франсуа Мари Банье — один из ярчайших персонажей богемного Парижа. Будучи талантливым и одаренным человеком, Быстро получив доступ в общество избранных, он стал любимцем Сальвадора Дали. Ему покровительствовали талантливейшие люди: Пьер Карден, Ив Сен-Лоран, Франсуаза Саган, Самуэль Беккет и многие другие. Диана фон Фюрстенберг поручила Банье сделать фотосессию для ее бренда, а британский режиссер Дэвид Роксевич почтил его своей многолетней дружбой. Аристократический район в центре Парижа, последний этаж старинного особняка. Звоню. На пороге сам элегантно по-домашнему одетый Франсуа Мари. Фешенебельная квартира с невероятным вкусом обставлена антиквариатом, книги по искусству, картины, камин. Над камином голова Олаферна, на блюде эскиз Лукаса. Кранаха прислуживает негр-повар в ливрее, в перчатках с серебряным подносом, который он почему-то не выпускает из рук. Элегантно сервированный стол, за которым расположились хозяин дома, его друг, актер Паскаль Грегори, Дэвид Роксаваш, маркиз Чолмондели, персона из одной из самых титулованных семей Англии. Его папа, по традиции двора ее королевского величества, унаследовал возможность подносить королеве жезл как символ власти на подушечке. И я, ваш покорный слуга. Кормят чем-то изысканным, понять невозможно, это мясное или рыбное. Так все закамуфлировано. 5 раз меняют тарелки. Произносят слова, относящиеся к кушанью, но значения которых мне, к сожалению, неизвестны. Наливают вино в бокалы. Я выбрал белое, решил, так будет лучше. Наливает повар в перчатках. Беседуем на тему поэзии 20-х годов и о Лиле Юрьевне в ней. За отдельным журнальным столиком специально приглашенный переводчик. Как жаль, что Лилин доктор, то есть я, не знаком с европейскими языками. Да уж, действительно жаль. Много чего жаль, что не разбираюсь в этикете, не разбираюсь в марках вин и так далее. Можно долго перечислять. После ужина предложили покататься по ночному Парижу, потом продолжили в Максиме. И в такую жизнь погрузило меня письмецо, написанное Лилией Юрьевной друзьям, с просьбой принять ее доктора. Сказка наяву в течение 3 дней и ночей, да еще в Париже. Вот уж правда, увидеть и умереть. Эта камарилья, как называл их Василий Васильевич Катанян, неоднократно приезжала в Москву, специально чтобы увидеть Лилию Юрьевну. Груженные огромными баулами с платьями, шляпами, перчатками, накидками от Ива Сен-Лорана. Большую часть времени они проводили в Переделкине, лишь на несколько часов, вырываясь в Москву в сопровождении Инны. Василий Васильевич, по его собственному выражению, фигура бесполезная, языкам бусурманским необученная, оставался на хозяйстве. Гости, посмотрев Красную площадь или музей, стремглав летели назад к обожаемой Лиле Юрьевне. Привозя корзинами разные заморские деликатесы, они проводили целые дни в прогулках, застолье и нескончаемых разговорах. Фотографировали и рисовали Лилю Юрьевну в доме и на природе, наслаждаясь ее обществом. Л.Ю.Б. всегда жила по своим законам бытия, имея совершенно четкие взгляды на многие вещи, в том числе на сплетни о любви втроем. Василий Васильевич приводит ее слова: «Я всегда любила одного, одного Осю, одного Володю, одного Виталия и одного Васю. Но прежней любви к человеку, которого уже нет на свете, она не утрачивала. Недаром Маяковский заметил: ты не женщина, ты исключение. Надо внушить мужчине, что он замечательный или даже гениальный, но что другие это не понимают, — говорила она, — и разрешить ему то, что не разрешают ему делать дома. Например, курить или ездить, куда вздумается. Ну а остальное сделают хорошую обувь и шелковое десу. Примечание. Белье. Конец примечания. Трудно что-либо добавить, и вряд ли нужно спорить со сказанным. Л.Ю.Б. не использовала никаких матерных слов в разговоре, но иногда добавляла какое-то ненормативное словечко, и от этого фраза становилась ярче и понятнее собеседнику. Одна из стен в квартире на Кутузовском проспекте увешана старинными жостовскими подносами с сюжетами на различные темы русской жизни и предметами, сделанными из соломки, привезенными из Индонезии, с острова Суматра и Белоруссии. А я недавно расширил свой словарный запас новым словом «эклектика». Решил, что будет к месту. «Лилия Юрьевна, вам не кажется, что здесь эклектика?» «Женечка, эклектики не бывает. Вещи бывают красивые, очень красивые и говно». У Василия Васильевича в дневниковых записях есть рассказ, как они с Инной гостили у графини Мариалины Морзотто, очаровательной женщины, филологини, но и также любительницы точности в русском языке, подруги Л.Ю. и Бродского. Мы также познакомились с ней у Л.Ю. и не раз весело проводили время во время ее московских каникул. Перед отъездом ужинали с нею в старинном палаццо Венеции, пишет В.В. Столовая темного дуба, фамильное серебро, лакей в белых перчатках обносит нарядных гостей. Тут же две огромные породистые собаки. Боже, чем так упоительно запахло, плотоядно поинтересовалась Инна, предчувствуя перемену блюд, на что Мариолина, поливая спаржу соусом, ответила со всей присущей ей прямотой. Это собаки напердели, и дала знак лакею налить белого вина. Вечерний моцион, традиционная прогулка. Л.Ю. идет, поддерживаемая с двух сторон, В.А. и мною. Неспешная беседа о книге Валентина Катаева «Трава забвения». Брик ругает автора страшно и из-за неточности описаний, и за стиль. Чтобы поддержать темп движения, вставляю реплику. «Как вы сегодня замечательно двигаетесь!» Беседа течет дальше. «Я не унимаюсь. Как вы прекрасно выглядите сегодня!» Быстрый ответ. «Женечка, еще один комплимент, и вы замечательно пойдете немедленно домой!» Нашим близнецам 4 года. Они полноправные друзья Л.Ю. и Василия Абгаровича. Во время прогулки по нашей аллее у Л.Ю. всегда при себе шоколадные конфеты, упакованные в несколько слоев бумаги, затем в мешочек, чтобы при встрече с мальчиками подкормить их сладостями. И так ежедневно. А дети собирают ягоды на участке и через дырку в заборе несут плоды природы и своего труда не родителям, а Лилечке. Проходя мимо, решил по-соседски заглянуть к Брикам. Наши дачные участки разделяет только деревянный штакетник. Проведать. У нас сложились чудесные отношения. Накануне приезжали Инна и Вася-младший, и мы все пили чай и слушали рассказ Л.Ю. «Почему я поссорилась с Витей?» Речь шла о Шкловском. «И правда, почему не зайти?» Поднимаюсь по лестнице на веранду. Л.Ю., закутанная в плед, читает в кресле. Здороваюсь. И слышу. «Дорогой мой доктор Женечка, с тех пор, как Эдисон изобрел телефон, можно снять трубку и договориться о встрече. И это нужно делать обязательно. Просто и понятно». Стараясь не подавать вида, что несколько смущен, извиняюсь и ретируюсь. Когда Сергей Параджанов потерял свободу, то самым яростным борцом за его освобождение стала Л.Ю., и она боролась как могла, добиваясь его освобождения. Используя все возможные способы для достижения своей цели, ей удалось пробить стену советской бюрократии, подключив западные газеты, а главное, уговорив Луи Арагона принять от Брежнева Орден Дружбы Народов. Наконец, Параджанова удалось освободить на год раньше срока. Она весь срок заключения поддерживала его своими письмами, а Сергей Параджанов отвечал ей, делая специальные коллажи, выполненные из тюремного мусора, и медали, выдавленные и выцарапанные на кефирных крышках, своими подписями, как бы из колючей проволоки, всем тем, что является сейчас экспонатами музеев и частных коллекций. Неординарный, удивительно талантливый человек, 86-летняя Лилия Юрьевна. Валерий Плотников, делая свои известные фотографии с ковриком, подаренным Маяковским, фотографировал Сергея и Элью. В этот вечер она нас и познакомила с экстравагантным режиссером. Сначала все сидели за праздничным, в честь Сергея, столом, а мы с Ириной пришли с опозданием. Но когда мы появились на пороге квартиры, Параджанов неожиданно резко встал из-за стола, посмотрев пристально мне в глаза, и нараспев произнес: «Юнкер, ну вылитый юнкер, разве вас еще не убили?» И, подняв бокал, выпил за опоздавших. До последних дней ее карие глаза под четкой дугой бровей, длинная рыжая коса, завязанная черной бархатной лентой, открытый лоб и тонкая фигурка с ухоженными красивыми руками привлекали артистов, поэтов, интеллектуалов, дипломатов. И после 80 лет, будучи одной из самых замечательных женщин, завлекая своим обаянием, она живо интересовалась новыми литературными, музыкальными и театральными произведениями, поддерживая свой домашний литературный и не только салон. В мае 1978 года случилось несчастье. Элью у себя в квартире оступилась, упала и сломала шейку бедра. Диагноз был крайне неблагоприятный — вколоченный перелом шейки бедра без смещения. Я срочно пригласил своего близкого друга, на мой взгляд, лучшего советского травматолога-ортопеда из ЦИТО, профессора Венечку Лирцмана, занимавшегося геронтологическими пожилыми пациентами. Осмотрев больную, он предложил, учитывая возраст и кардиососудистую патологию, консервативный метод лечения, без операционного вмешательства и наложения гипса. В результате, через полтора месяца, переехав в Переделкино, она могла самостоятельно стоять, но, к величайшему сожалению, мышцы полностью атрофировались, и сделать шаг не было никакой возможности. Приспособили кресло на колесиках, соорудили пандус, чтобы выезжать на веранду. Но такая жизнь ее не устраивала. Этого Элью с ее темпераментом было недостаточно. Поэтому, несмотря на все наши совместные усилия, вывести ее из депрессии никак не удавалось. Привезли экземпляры вышедшей в Италии ее книги «Лиля Брик» с Маяковским. Все близкие, в том числе и мы с Ириной, старались организовать максимальный уход и реабилитацию. Но Элью сдавала с каждым днем, худела и грустила. 4 августа, выбрав время, когда никого из родных рядом не было, она приняла снотворное нембутал и вывела дрожащим почерком: «В моей смерти прошу никого не винить. Васик, я боготворю тебя. Прости меня. Все друзья, простите. Лиля». И дописала прерывающимся почерком: «Нембутал, намб». И все. Так закончился земной путь великой женщины. У меня по графику в тот день было суточное дежурство в ЦИТО, и оно закончилось рано утром. Подъехав к Переделкинской даче, увидел плачущего Исидора Владимировича, сообщившего, что Элью не стало. Позвонил знакомым врачам в Солнцевскую больницу, организовал перевозку, стараясь сделать все, что можно, и как можно достойнее. Приехали позже Роберт Форд и Константин Симонов, которого я хорошо знал с детских лет как соавтора «Модеста». Симонов и его жена Лариса Жадова по-настоящему любили ЛБ и тяжело переживали внезапную утрату. Присели в комнате и стали обсуждать предложение Симонова о возможности напечатать информацию о смерти. Сейчас трудно объяснить, почему тогда никто из нас не удивился, когда Симонов, как опытный функционер, предложил отнести Чайковскому написанные им и некролог, и извещение о смерти. Великая Элью, известная во многих странах, не являлась членом творческого союза. На основании этого у главного редактора литературной газеты имелись все основания не обратить внимания на ее кончину на страницах своего издания. Но здесь и начиналась торговля с властью и некий хитрый ход. Мол, ну хорошо, не печатайте некролог, но напечатайте короткое извещение о смерти. Таким образом, руководители Союза писателей СССР согласились на предложение Симонова, и появилось короткое извещение о смерти Л.Ю. Она написала в завещании, чтобы ее прах развеяли над полем под Москвой. Последняя воля Л.Ю. Последняя. Исполнена Инной и Васей.